Билет я взял в комфортабельный вагон. Мое купе было двухместным. В нем уже устроился пожилой господин. Непонятно, то ли купец, то ли дворянин. На первый взгляд не отличишь. Сейчас и купеческие дети имеют по два образования, так что могут похвастать печатью интеллекта на лице, благородными манерами и дорогой одеждой от лучших портных. Мое недоумение решило простое знакомство. Пока проводник укладывал на полки мой багаж, я коротко кивнул попутчику и представился. Максим Ларин, сын французских промышленников русского происхождения. Граф Стольцев, чиновник департамента путей сообщения. Мы довольно быстро нашли общий язык, так что наше путешествие проходило в беседе. Я довольно подробно рассказал о своих приключениях, пожаловавшись на бюрократию при получении гражданства, по секрету сообщив графу, что планирую решить эту проблему в столице. «Любую проблему можно решить, имея на руках необходимые средства», — сказал граф. «У вас же с этим проблемы после ограбления?» «Проблем нет», — коротко ответил я и после небольшой заминки добавил. «Я нашел своих слуг, сразу как покинул больницу, точнее одного. Они решили поделить добычу, в живых остался один, так что я все вернул за малым исключением, что те успели пустить на пропой. Наверное, и те двое были еще живы, когда вы пришли», — понимающе улыбнулся попутчик. «Были, да и третий, когда меня увидел, вдруг схватил со стола нож и нанес себе в грудь 16 ударов. Потом воткнул нож в щель в полу острием вверх и 5 раз прыгнул на него спиной. А потом широким замахом вскрыл себе горло. Что только с людьми не бывает, да?» «Вы правы, Максим, чего только не бывает». Мы свернули с этой скользкой темы и вернулись к получению гражданства. Нужной информацией сосед владел, помогал знакомому из Германии гражданство получить, так что довольно подробно все объяснил, сообщив, что при наличии средств это можно сделать достаточно быстро. В Питер мы прибыли утром. Мы распрощались с графом, и я на пролетке покатил в сторону центра города. В столице было холодно, тут-то и пригодилось пальто с подбоем, так что ветра я уже не опасался. Мне нужно было найти пристанище, ненадолго. Задержаться в столице России я планировал лишь на то время, пока не решу свои проблемы по легализации и набору помощников. А они мне были нужны, без них никак. О получении гражданства и говорить не стоит. Это одно из самых важных дел, запланированных на это время. Город сиял, блестел, мне нравилось здесь. С любопытством поглядывая по сторонам, я любовался им и жителями. Извозчик, когда я задал ему вопрос о временном жилище, кивнул, сообщив, что знает, что мне подойдет, и привез к доходным домам. Правда, это было небо и земля, по сравнению с теми апартаментами, где жил Лукин, но и небольшая малогабаритная квартирка мне вполне подходила. Документы у меня спросили, но после того, как я добавил еще одну банкноту, этот вопрос был снят. Я получил ключ и заселился. Понимая, что часть местной прислуги работает информаторами на полицию, и сведения обо мне могут уйти на сторону, но я не собирался здесь задерживаться. Оплатила также служанку, что будет приходить убираться. Это дополнительная услуга. Так что я дождался, когда та застелит свежее постельное белье, и, выпроводив ее, стал прятать добычу. В тайниках я дока, так что укрыл все. После этого, собравшись, осмотрел себя в зеркале, как выгляжу, и, прихватив свой единственный документ о выписке из больницы, припадая на одну ногу и постукивая тростью, покинул дом. Поймав извозчика, наказал отвезти меня в министерство. Вот там я застрял, на себе испытывая, что без бумажки я букашка. Однако совет графа помог. Хапали в основном те, кто сидел повыше. Низы же имели крохи, хотя именно они все оформляли и несли начальству на подпись нужные документы. В общем, я нашел одного клерка, который сразу врубился, что я хочу, принял от меня мзду 50 рублей, 3 его зарплаты, между прочим, и после моего твердого обещания добавить столько же ему и 200 его непосредственному начальнику, он подтвердил, что все будет решено за 2 дня. Причем документы я получу на эмигранта из Франции, подтверждающие, что являюсь сыном промышленников из этой страны. Липа, конечно. Но липа, вышедшая из стен министерства, липой уже не является. Оставив свои данные, я скрепил договоренность рукопожатием и, прежде чем отбыть, спросил у клерка. «Господин Лущин, не подскажете, где можно найти учителя японского языка? Это за дополнительную плату». 5 рублей», — быстро отозвался тот и, получив требуемое от удивленного меня, сказал: «Со мной в одном доме живет кореец. Йен его зовут. Он жил в Китае, и когда японцы его захватили, бежал к нам. Тут чистильщиком обуви устроился. Хороший мастер, старательный. Подрабатывает, если требуется перевести на корейский или японский. На русском и на японском, как на родном, говорит». «Точно кореец?» — с сомнением спросил я, подивившись второму совпадению, вспомнив о подзорной трубе, оставленной в квартире. Его 2 раза жандармы проверяли. «Знаю. Точно. Семьи у него нет. Слугой пойдет, если договоритесь». «Ладно, уболтал. Где он живет?» Узнав адрес, я направился по нему. Дома корейца не оказалось. Нашел я его на рабочем месте. Дождавшись, когда освободится место, устроился на подушке и, наблюдая, как тот, ловко управляясь 2 тряпочками и щеткой, наводит блеск на правый сапог, спросил: «Йен?» Тот дернулся, но работать не перестал, лишь настороженно покосился на меня. Я уже не удивился, рассмотрев знакомое лицо. Именно знакомое, один в один, как тот мой слуга на миноносце из Глюков. Да и Глюков ли? Теперь даже не знаю. С виду он действительно был азиатом, хотя я легко мог бы спутать его с тем же таджиком. Это был молодой парень лет 20, с задором во взгляде и подвижный, как ртуть. «Да, господин, я Йен». «Хорошо. Мне нужен учитель японского языка, причем выучить я его должен за 4 месяца, край 5. Справишься? Плачу очень хорошие деньги. На собственный дом здесь в России хватит. Насколько я в курсе, ты мыкаешься по съемным квартирам, снимая их на пару с другими желающими. Еще мне нужен слуга. 2 зарплаты, как видишь, будешь получать. Помимо этого, могу пообещать тебе множество стран, в которых мы побываем. Еще одно. Думаю, ты не любишь японцев. Так вот, скоро будет война, и есть шанс серьезно прищемить хвост этим макакам. Как тебе такое предложение? Это бонус». Йен думал, не думал. Условия для него я действительно предлагаю царские. Обговорив плату: «Деньги я платить ему не буду, а сразу куплю квартиру. Вот он ее и будет отрабатывать в течение 2 лет на моем содержании. В принципе, я не против. Главное, чтобы тот выполнял свои обязанности и обучил меня японскому языку и письму, что тоже немаловажно. А квартиру, пока тот со мной разъезжает, можно сдавать, что будет солидным подспорьем, когда Йен вернется». Оплатив чистку, Йен качественно поработал, я оставил ему адрес, по которому он прибудет ближе к вечеру. Ему еще нужно продать оборудование по чистке обуви. И направился в морское министерство. Открываться ему кто и откуда не буду. Один раз глупость подобную совершил, поэтому будем импровизировать. К зданию главного адмиралтейства, где располагалось не только морское министерство, но и главный морской штаб, и главное гидрографическое управление, я подъехал в 3 часа пополудни. Тут я тоже мудрить особо не стал, и, посматривая, как из дверей адмиралтейства выходят строгие офицеры и военные чиновники, выбрал жертву. Им также оказался мелкий клерк. Догнать его, даже прихрамывая, ничего не стоило. Несмотря на усталость, а я успел за неполный день очень устать, смог догнать неспешно шагавшего мужчину. «Доброго дня», — поздоровался я. «Это не вы гривенник уронили?» «Боюсь, нет, молодой человек. Чужого мне не надо». Обернувшись и смирив меня суровым взглядом, ответил тот: «Я понимаю, что вы что-то хотите от меня. Сразу говорите, что. Ложь я чувствую». «Раны ноют», — неловко улыбнулся я, осторожно поглаживая болевшие места. «Вы правы, я хотел свести с вами знакомство. Это не касается вашей работы, если только косвенно. Мне больше нужны советы и небольшая помощь. Мне трудно стоять. Может, пройдем в какое-нибудь бистро? Я угощаю?» «Хорошо», — после секундного молчания согласился клерк. «Мы направились к ближайшему ресторану, или ресторации, как ее назвал работник Адмиралтейства. Когда я пошатнулся, вытирая пот со лба, тот спросил, «Вас серьезно ранили?» 4 огнестрельных ранения, по ногам и рукам стреляли, пытаясь живым взять. Не получилось, как я смотрю. Вы правы, в этот раз карта удачи легла мне. Отбился. Отбились? То есть всех? Один ушел, — угрюмо ответил я. Я, конечно, стреляю как бог. Мне не раз говорили, но даже у богов, бывает, заканчиваются патроны. Пока полз к одному из убитых, чтобы трофейное оружие добыть. Последний сбежал. Я его в руку по касательной зацепил, но сбежать это ему не помешало. Дальше мы шли молча, переваривая то, о чем беседовали. Я прикидывал, не выдал ли лишнего. Вроде все в тему, чтобы выглядеть отпрыском богатого семейства, несмотря на не самую хорошую одежду, а клерк явно обдумывал сказанное мной. Мы оба были голодны. Как оказалось, клерк тоже пропустил обед, так что мы сели за отдельный столик и сделали заказ. После того, как мы поели, я взял чай и, сделав глоток, умиротворенно посмотрел на клерка. Кстати, он представился Максимом Гариным, тезкой оказался. Заметив мой взгляд, он кивнул. «Слушаю». «Думаю, вы знаете, что скоро начнется война с Японией, причем по всем моим прикидкам, а я учился в военно-морском училище, хотя и не доучился, поражение России будет несомненным. Слишком несопоставимы силы на месте театра будущих военных действий, да и Англия поддерживает Японию, не особо этого скрывая». Клерк, услышав мои слова, застыл, как статуя, с некоторой яростью рассматривая меня, кумкая в кулаке край скатерти. А когда я замолчал, он хрипло спросил, «Откуда?» «Из Англии, вестимо. Информация о намерениях японцев у меня прямо из штаба военно-морского флота Великобритании. Ведь именно они и разрабатывали план военных действий, а японцы будут лишь ему следовать. Кстати, да, я знаю дату начала войны и каким оно будет. Тезка, не смотри на меня так. Ваше командование об этом прекрасно знает, включая примерное время нападения». Но на все рапорты никакой реакции нет и не будет. Я тоже не собираюсь биться лбом о вашу бюрократию. Я ставлю информацию на бумаге обо всем, что знаю. О будущей войне, как говорится, из первых рук. А сам буду готовиться, добровольцем. Я имею в виду военно-морскую подготовку. Родители перед гибелью оставили мне большое наследство. Поэтому я хочу с вашей помощью набрать себе команду из списанных, но опытных военных моряков и, по возможности, офицеров. После этого я отправлюсь с ними в Германию, где приобрету самую скоростную яхту, и, когда прибуду на театр военных действий, сделаю из нее вспомогательный крейсер. По всем прикидкам, как не торопиться, но, скорее всего, я опоздаю к началу. Куплю вооружение и направлюсь на Дальний Восток. Буду участвовать в войне частным порядком. Знаю, что это пиратство, но у меня нет другого выхода. Каперского патента я от вас никогда не получу. Пусть я стану изгоем, пусть меня будут искать, чтобы заключить в тюрьму, особенно Англия будет об этом стараться. Но хоть такая небольшая помощь нашим морякам в Порт-Артуре, по которому нанесут первый удар, и пехотинцам, но будет. Тем более я собираюсь купить в Дании 1000 ручных пулеметов. Думаю, это станет серьезным подспорьем при обороне и осаде Порт-Артура. Еще я хочу встретиться с Макаровым, но сейчас это не обязательно, уже смысла нет. «Почему?» — прямо спросил тезка. Англичане просчитали, что после нападения правительство направит Макарова в Порт-Артур, чтобы принять командование. Сейчас на весь флот 200 адмиралов России, и всего несколько можно смело отправлять на место боевых действий, с уверенностью в них, и на первом месте, по их мнению, это именно Макаров. им не нужно, чтобы адмирал скрутил японцев в бараний рог, а он это сможет сделать. Поэтому британцы начали подготавливать боевую группу для его ликвидации в Порт-Артуре. Отъехать те должны по железной дороге через 3 месяца. Теперь они никуда не отправятся. Я и их куратор англичанина, и их самих. Один выжил, но не думаю, что он решится действовать в одиночку. Тем более кассу их я забрал, а бесплатно эти социалисты-революционеры работать не будут. Так что, поможешь с командой? Гарин за все время нашей беседы не сводил с меня пристального взгляда, лишь изредка поглядывал по сторонам, чтобы невольных слушателей не было. Поэтому, когда я задал ему конкретный вопрос, медленно кивнул. «Есть у меня некоторые идеи. То, что ты планируешь, — благое дело, и для меня будет честью тебе помочь, тезка. Посидишь здесь?» «Зачем?» — насторожился я. «Суть проблемы я озвучил. Скажи, как мне команду набрать? У меня время утекает, как песок сквозь пальцы, и разойдемся. С начальником моим нужно тебе поговорить». «Очень нужно. Время», — постучал по циферблату наручных часов согнутым пальцем. Тот взглянул на часы незнакомого вида и, о чем-то подумав, сказал: «Полчаса. Дай мне полчаса. Успею». «Ладно, жду», — вздохнул я. Когда клерк вышел, я почти сразу встал из-за стола и, щедро расплатившись, направился к выходу. Столик я попросил оставить за мной, мол, сейчас вернусь. Больно уж удобно он был расположен, и, покинув здание ресторации, направился к соседнему магазину. Да-да, пока мы шли к ресторации, я приметил магазин музыкальных инструментов, и сейчас шел к нему. Музыка спасет мир, и я был с этим согласен. Выбор гитар был ограничен, честно говоря. Они были в некотором дефиците, привозили по заказу, но аккордеоны имелись, причем приличного качества. После недолгого осмотра я выбрал саксонский. Проверив его, поразился вполне неплохому качеству звучания. Чехол для него был, и мне быстро упаковали инструмент. Начав изучать наличие гитар, я посмотрел на часы и поморщился. До срока, названного мной самим, оставалось меньше 5 минут. Хватать, что попало, я не хотел, поэтому, забрав только аккордеон, который донес до ресторации помощник продавца, вернулся. Как оказалось, опоздал. Тезка уже был тут, сидел за нашим столиком вместе с морским офицером. Если я правильно разбираюсь в местных званиях, это был ни много ни мало капитан первого ранга. Солидно. «Сюда положи», — велел я служащему музыкального магазина, и когда тот положил аккордеон на указанное место, бросил ему мелкую монету и коротко кивнул офицеру, представившись. «Максим Ларин. Сын французских промышленников русского происхождения. Сирота. Сейчас провожу процедуру получения российского подданства. Надеюсь, она не затянется». Каперанг, настороженно изучавший меня заинтересованным взглядом, встал и тоже представился. Правда, как-то скомканно сообщил свое звание. Тут я не ошибся. И фамилию. Соколов. А вот занимаемую должность он не озвучил. Думаю, и тут не ошибусь, если скажу, что он служит военно-морской разведке. И он мне учинил форменный допрос. Приходилось часто прикладываться к стакану с соком, горло быстро пересыхало, но Каперанг, делая какие-то свои пометки и записи, не останавливался. Я ему все выложил о начале войны. Даже возможное уничтожение русских стационаров на рейде Чемульпо. Без точных данных о кораблях, что там будут стоять. Причем все говорил, будто получил эти сведения от своего знакомца из военно-морского штаба Англии, постоянно на него ссылаясь. Это все они разработали. А если будут выть о подлом нападении японцев на наших стационаров в рейде Чемульпо, пусть не верят. Японцы реализуют их план. Особенно долго капитан выпытывал об акте ликвидации Макарова, но где произошла наша схватка, я ему не сообщил, лишь подтвердил, что пролежал впоследствии неделю в морской больнице. Пусть проверяют. В общем, Соколов, закончив меня выжимать, также скомканно попрощался и покинул нас, сообщив, что мои проблемы решит тезка. Видимо, такой чепухой заниматься он не собирался, но и препятствий не стал чинить, чего я в душе опасался. Решил я набрать частным образом команду. Это мое дело. Однако и мешать не стал. Более чем уверен, что ни одного своего шпика ко мне подсунут, чего я, в принципе, и добивался. Кстати, перед уходом он попросил сообщить адрес моего проживания, и, подумав, я решил не скрывать и сообщил его. Сейчас по набору команды я зависел от них, так что тут вилять не стоит. Тезка со мной долго не пробыл, он лишь попросил озвучить специалистов, необходимых мне. Я это сделал. Нужно не менее 60 моряков при 2-3 офицерах или унтерах на замену. В принципе, офицерскую должность я и один потяну. Необходимы помощники, которые будут меня сменять на вахтах и во время перегода судна к будущему театру военных действий. В общем, машинная команда, артиллеристы, палубная команда. Обязательно 5-6 минеров, кто умеет использовать минные аппараты. Сейчас нет понятия торпеды. Соответственно, и торпедных аппаратов тоже сказать не поймут. Пару рулевых, ну и сигнальщиков, унтеров на командной должности. Если будут офицеры, то пообщаюсь с ними и отберу. Брать себе кого попало я не собирался. Мне требовались те, кто в бою не дрейфит, кто согласен на драку. Оформлю списки. Гарин велел мне подойти через пару дней. Быстрее собрать команду он не сможет. Ударив по рукам, мы разошлись. Я, прихватив аккордеон, поспешил наружу. Половой свистнул мне пролетку, и я покатил к себе на квартиру. Время было 7 часа, вечер. Заехав по пути в магазин, я купил пищи и принадлежности. Нужная вещь. Йен меня ожидал, сидя на ступеньках крыльца, а рядом лежала худенькая котомка со всеми его пожитками. Расплатившись с извозчиком, я спросил у корейца: «Давно ждешь?» «Главное, дождался хозяин. Бери вещи, идем за мной». Постукивая тростью, я поднялся по ступенькам в холл, направился к лестничному пролету. Йен двинул следом за мной со своей котомкой и моим свертком с покупками и аккордеоном. Сложив вещи на столе гостиной, он посмотрел на меня. Указав на обстановку, я сказал: «Эта квартира вместе с обстановкой станет твоей. Что я хотел бы получить в качестве платы, ты в курсе. Документы есть?» «Конечно». К моему удивлению, у Йена были документы и паспорт подданного Российской империи. Шустро подсуетился, это он молодец. Квартира его устроила. Спальня, гостиная, кухня, совмещенная с небольшой столовой. Имелся и санузел, дом был благоустроенным. Завтра оформим покупку на него. Дальше, чтобы не терять времени, Йен дал мне несколько заданий по японскому языку, и теперь, по моей просьбе, говорил со мной только на нем, поясняя, что сказал. Я стал корпеть над листком бумаги, а мой учитель, получив деньги, побежал купить продовольствие. Я планировал в разных платных заведениях питаться, но Йен сказал, что он отличный повар. Что ж, пусть продемонстрирует свои навыки. Как позже выяснилось, он даже преуменьшил свои таланты. Впечатлен.